Думаю, что я могу обещать вам никогда с ним не танцевать. — Признаюсь, — сказала мисс Лукас, — гордость мистера Дарси задевает меня не так сильно, как чья-либо другая. У него для гордости достаточные основания. Приходится ли удивляться, что столь выдающийся молодой человек, знатный и богатый, придерживается высокого мнения о своей особе? Он, если можно так сказать, имеет право быть гордым. — Все это так, — ответила Элизабет. — Я бы охотно простила ему его гордость, если бы он не ранил мою. — Гордость, — вмешалась Мэри, всегда отличавшаяся глубиной суждений, — представляется мне весьма распространенным недостатком. Во всех прочитанных мною книгах говорится, что человеческая природа ей очень подвержена. Весьма немногие среди нас не лелеют в своей душе чувство самодовольства, связанного с какой-то действительной или мнимой чертой характера, которая выделила бы их среди окружающих. Гордость и тщеславие — разные вещи, хотя этими словами часто пользуются как синонимами. Человек может быть гордым, не будучи тщеславным. Гордость скорее связана с нашим собственным о себе мнением, тщеславие же с мнением других людей, которые нам бы хотелось, чтобы они составили о нас. «Если б я был так же богат, как мистер Дарси!» — воскликнул юный Лукас, который приехал в Лонгборн вместе с сестрами. «Я бы не стал особенно важничать, а завел бы себе свору борзых, да откупоривал каждый день по бутылочке вина. Ты бы при этом выпивал гораздо больше вина, чем следует, — возразила миссис Беннет. И если бы я застала тебя за этим занятием, я бы отобрала у тебя бутылку. Мальчик стал с ней спорить, утверждая, что она не осмелилась бы этого сделать, но она настаивала на своем, и спор прекратился только с отъездом гостей. Глава шестая. Лонгборнские леди вскоре навестили незерфилдских дам. Визит был должным образом возвращен. Приятные манеры старшей мисс Беннет расположили в ее пользу миссис Хёрст и мисс Бингли. И хотя мамаша была признана невыносимой, о младших дочках не стоило и говорить, двум старшим дали понять, что с ними желали бы поддерживать более близкое знакомство. Такое внимание очень обрадовало Джейн. Но Элизабет, все еще чувствовавшая их высокомерное отношение ко всему местному обществу, в том числе, пожалуй, даже к ее сестре, приняла его довольно холодно, считая, что некоторая доброжелательность миссис Хёрст и мисс Бингли к Джейн, по всей вероятности, проистекает из склонности к ней мистера Бингли. В самом деле, эта склонность бросалась в глаза каждому, кто видел их вместе. Для Элизабет было также очевидно, что увлечение Джейн мистером Бингли, возникшее с самого начала их знакомства, становится все более сильным, и что в скором времени она будет по уши в него влюблена. Элизабет, однако, с удовлетворением замечала, что эта влюбленность станет не скоро известна посторонним, так как большую силу чувства Джейн сочетала с таким самообладанием и приветливостью, которые должны были защитить ее от подозрений излишне любопытных знакомых. Она поделилась этим наблюдением со своей подругой мисс Лукас. «Быть может, это неплохо», — сказала Шарлотта. Настолько владеть собой, чтобы в подобных обстоятельствах не выдавать своих чувств.